Улица, на которой расположен институт, названа ее именем. Там же находится и знаменитая миссия Рамакришны. «Предпочитаю знакомиться с Индией по санскритским источникам», — отшутился я. «Поэтому и позволил себе злоупотребить вашим гостеприимством. Теософские же наслоения меня просто не интересуют. Я слышал, что в Европе Блаватскую считают шарлатанкой. В известной мере, профессор. Зная, что индуисты в Варанаси к деятельности Раддебай относились благосклонно, я прибег к обтекаемой формулировке. Во всяком случае, в ее книге «Загадочные племена на голубых горах» встречаются серьезные этнографические наблюдения. В этом я убедился, когда прочел работу советской исследовательницы Людмилы Шапошниковой «Тайна племени голубых гор». Она побывала в тех же местах, что и Блаватская, жила и подробно изучила быт племени Тода, тесно общалась с колдунами Курумба. Вот видите, с торжеством заметил Чоудхури. Да, но Шапошникова не обнаружила и следа тех чудес, о которых писала Раддабай. И вообще, положа руку на сердце, о каких чудесах может идти речь в наш атомный электронно-космический век? Много ли чудес видели лично вы, профессор, даже в чудеснейшем из городов Варанаси? Фокусы факиров? Поразительную практику йогов? Хождение по раскаленным углям? Все это бесспорно весьма любопытно, порой до конца не разгадано наукой, но в основе своей вполне рационально, не так ли? Танцы на раскаленных углях я, кстати сказать, видел в Болгарии. Там героями дня были отнюдь не йоги, а простые парни, лодочники и официанты из уютного ресторанчика «Морской дракон». Интересно, оживился Чоудхури. Это лишний раз доказывает гипотезу о единой прооснове культур Индии, Шумера и Балкан. И женщины в Болгарии тоже принимают участие в огненных плясках, конечно. В народе их зовут нестенарками. Крайне любопытно. Беспокойная кровь жриц огня все еще дает о себе знать. Насколько я знаю, подобные же танцы в обычае и на Шри-Ланке, а в горах Чианг-Майя в Таиланде и на севере Вьетнама, где обитают племена Мео, я видел однажды и орнаменты, поразительно напоминающие балканские. Вот уж действительно загадка, достойная самого пристального исследования. Что же касается чудес, я сделал выжидательную паузу. В этом смысле вы правы, поспешил согласиться Чоудхури. Примеров сверхъестественного я не встречал даже в Варанаси. Он вежливо улыбнулся. Истинное чудо — это сама жизнь, гармония, что устанавливается между душами супругов, и таинственная нить, несущая вечное пламя из поколения в поколение. Я лишь улыбнулся в ответ. Мы дошли до крайней границы согласия. Мой собеседник, как и многие индийские интеллигенты, стоял на позициях метампсихоза, и ничего с этим поделать было нельзя. Оставалось вновь повернуть разговор в этнографическое русло. Здесь мой ученый друг проявил все качества, присущие настоящему исследователю, в том числе и скептицизм. Даже к ведическим богам он относился лишь как к объекту для изучения, хотя беседа наша протекала в непосредственной близости от святилища Ханумана и большого храма Сатья-Нараяна Тулси-Манас. Откуда доносился рев труб, уханье барабанов и смутный ропот многотысячных толп. Для нас обоих эти звуки были лишь эхом далекого прошлого. Лишь самая малость сближала Чоудхури с паломниками на Ганге и подвижниками, истязавшими свою плоть в храме Дурги. И была эта малая малость верой в переселение душ. Но каким ощутимым препятствием неожиданно оборачивалась она, когда беседа затрагивала главную тему любого исследования — мир и человек. Я все же зашел в институт теософии. Человек в черном, встреченный мною в саду, буднично приветствовал меня и деловито осведомился, кого бы хотел увидеть мистер. Очевидно, кого-нибудь из администрации, с кем можно побеседовать. Мистер не понял, укоризненно кивнул человек в черном. Я спросил мистера, с кем из знаменитых мертвых хотел бы он встретиться. Таково было начало, а затем последовал все тот же скучный и надоедливый сон, Блаватская, Олькот, Штайнер —